Смотрителя дома Грега звали мистер Ито. Он приходил дважды в неделю. На нем всегда были коричневая рубашка, коричневые шорты до колен с острыми складками, коричневые носки и коричневые холщовые туфли. На его голове неизменно красовался коричневый пробковый шлем, плотно насаженный на его огромные уши. Его осанка была идеальной, а возраст... Ну, определить было очень трудно. Он напомнил мне садиста-полковника Сайто из фильма «Мост через реку Квай», и я все время ожидал, что он передаст своему не слишком энергичному сыну девиз полковника Сайто: «Будь счастлив в своей работе». Вот только мистер Ито, его звали Питер, был отнюдь не садистом. Он был урожденцем Флориды, родился в Тампе, вырос в Порт-Шарлотте и жил в Палм-Виллидж по другую сторону моста. Грег был его единственным клиентом на Рэтлснейк-Ки, но у него было много домов на Парде, Сиесте и Бока-Чита. На бортах его фургонов, он водил один, а его апатичный сын другой, было написано «Ах, Соу Грин!» «Ах, Соу!» – издевка над японцами. Полагаю, если бы его звали Макс Уинни, это расценивалось бы как расизм. Близился август, когда я однажды увидел, как он отдыхает, стоя в тени и пьет из своей фляги. Да, была у него такая. Он наблюдал за тем, как его сын кружит по теннисному корту Грега на газонокосилке. Я вышел на террасу и встал рядом с ним. «Просто перерыв, мистер Трентон», — сказал он, надевая маску. «Вернусь через минуту. Я уже не так хорошо переношу жару, как раньше». «Доживите до моих лет», — сказал я. «Меня кое-что интересует. Вы помните близнецов Белл, Джейка и Джо?» «О, боже, да. Как такое забудешь? Это случилось, кажется, в 1982 или 1983 году. Кошмар просто. Я был так же молод, как этот идиот, когда это произошло». Он указал на своего сына, Эдди, который уставился в свой телефон, пока косил теннисный корт. «Я вот-вот ожидал, что он в любой момент покатит поперек. Это было бы катастрофой». «Я познакомился с Элли, ну...» Он кивнул. «Женщина в печали, в большой печали. Всегда прогуливается с коляской. Не знаю, верит ли она на самом деле, что в ней детки или нет». «Может быть и то, и другое», — сказал я. «Иногда да, иногда нет». Я пожал плечами. «То, что с ними произошло, это пиздец как несправедливо. Уж прошу прощения за мой французский. Она была молода, когда это случилось. Сколько ей тогда было? 30? Около того или чуть больше. Ее муж был намного старше. Его звали Генри». «Правда, что детей укусили змеи?» Он стянул маску, отпил из фляги и вернул маску на место. Свою я оставил в доме. «Да, это были змеи. Гремучки. Было проведено расследование и вердикт – смерть от несчастного случая. В те времена газеты были более сдержаны и не было социальных сетей. Хотя люди болтали, а это своего рода социальные сети, не так ли?» Я согласился. «Мистер Белл был в своем кабинете наверху, звонил кому-то. Он был большой шишкой в инвестиционном бизнесе, как ваш друг мистер Акерман. Миссис принимала душ. Мальчики играли на заднем дворе, где были высокие ворота, которые, как предполагалось, были заперты. Но на самом деле они не были заперты. Только казались таковыми. Окружной детектив, который вел расследование, сказал, что защелка ворот перекрашивалась несколько раз из-за ржавчины, и поэтому она не защелкивалась, как должна была. И мальчишки выбрались наружу. Она возила их в коляске. Не знаю, та ли эта коляска, что у нее сейчас, или другая, но они прекрасно ходили и, должно быть, решили пойти на пляж». «Они пошли не по набережной?» Мистер Ито покачал головой. «Нет, я не знаю почему. Никто не знает. Поисковая группа определила, где они прошли. Там были сломанные ветки, а на одной из них висел маленький кусочек рубашки. «До скорого, аллигатор», — подумал я. «От Rattlesnake Road до пляжа около 400 ярдов. Вся эта территория заросла под леском». 400 ярдов, 365 метров. «Они прошли примерно половину пути. Один из них был уже мертв, когда их нашли поисковики. Другой умер до того, как его успели отнести обратно к дороге. Мой дядя Дэвин был в поисковой группе и сказал, что каждого из этих малышей укусили более 100 раз. Я не верю в это, но думаю, укусов было много. Большинство укусов, проколов, было на ногах, но еще больше на их шеях и лицах». «Потому что они упали?» «Да, как только яд начал действовать, они должны были упасть. Когда поисковая группа нашла мальчиков, там оставалась только одна гремучая змея. Один из мужчин убил ее палкой от змей. Это такая штука с крюком». «Я знаю их. Элли носит такую, когда гуляет ближе к сумеркам». Мистер Ито кивнул. «Сейчас змей здесь мало, и уж точно нет гремучих. Через 2 дня после происшествия на змей устроили охоту. Много людей, целый отряд. Некоторые из них были строительными подрядчиками со своими бригадами, остальные – из Palm Village. Дядя Дэвин тоже участвовал там. Они пошли на север, продираясь сквозь кусты. По дороге, как я слышал, убили более 200 гремучек, не говоря уже о всяких других гадах. Закончили свою охоту на участке суши между Delight Pass и Duma Key. По крайней мере, там, где раньше была Дьюма, сейчас она под водой». «Дьюма Ки» – роман Стивена Кинга, действие которого происходит на вымышленном острове Дьюма Ки, который в финале книги был разрушен тропическим штормом. «Часть змей уплыли и, вероятно, утонули. Остальных убили прямо на месте. Дядя Дэвин говорил, что прикончил 4 или 5 сотен, что звучит, как хрень собачья, прошу прощения за мой французский. Но, думаю, их было много. Генри Белл был в составе этой группы, но до конца он не дотянул. Упал в обморок от жары и волнения, и от горя, наверное. Миссис Белл не видела мальчиков на месте их гибели. Только после того, как их, привели в порядок в похоронном бюро. Но их отец был в поисковой группе, которая их нашла. Его отвезли в больницу. Он умер от сердечного приступа вскоре после этого. Наверное, так и не отправился. Да и кто бы смог?» «Я мог понять это. С некоторыми вещами смириться невозможно». «Как они убили всех этих змей?» «Я бывал на краю острова Rattlesnake Key, на маленьком треугольнике ракушечного пляжа между проходом и той небольшой короной зелени, которая осталась от Дьюма Ки, и просто не мог представить себе такое скопление змей там». Прежде чем он успел ответить, раздался грохот. Эдди Ито все-таки испортил теннисный корт. «Ой-ой-ой!» – закричал мистер Ито и побежал к нему, размахивая руками. Ошеломленный Эдди оторвал глаза от телефона и вырулил газонокосилку обратно на лужайку, прежде чем она успела нанести серьезный ущерб покрытию корта, хотя грязи и комьев земли было предостаточно. Конец истории я так и не услышал. Мы с Донной похоронили нашего сына на кладбище Harmony Hill, но это была лишь малая часть беды. Кладбище Harmony Hill упоминается также в романе Стивена Кинга «Жребий Салема». Мы поняли это в последующие месяцы. Он все еще был рядом, между нами. Мы пытались вернуться друг к другу, но не смогли. Донна замкнулась в себе, страдала от посттравматического стрессового расстройства, принимала таблетки и слишком много пила. Я не мог винить ее за то, что она застряла на ферме Кембера, поэтому обвинил ее в романе с неудачником по имени Стив Кэмп. Он был коротким и бессмысленным, и не имел никакого отношения к этому проклятому забитому клапану. Но чем больше я ковырял эту болячку, тем сильнее она воспалялась. Однажды она сказала:

Но это было не животное. Это была Элли. Она лежала на спине возле своего почтового ящика. Двухместная детская коляска была опрокинута у ее подъездной дорожки. Шорты и футболки высыпались и валялись на раздавленных ракушках. Полдюжины стервятников дрались из-за нее, прыгая вокруг и толкая друг друга, клевали ее руки, ноги и лицо. Только «клевали» — не совсем правильное слово. Они вгрызались в ее плоть своими крупными клювами. Я видел, как один из них, рыжеголовый конюк, который весил 5 фунтов, вонзился в ее обнаженный бицепс и поднял ее руку, потрясая головой и заставляя ее шевелить кистью, как будто она махала мне рукой. После того, как мой паралич от шока прошел, я набросился на них, размахивая руками и крича. Несколько стервятников неуклюже взмыли в воздух. Большинство других отступили вдоль дороги в больших неуклюжих прыжках. Но тот, что вцепился клювом в ее руку, продолжал трясти головой, пытаясь вырвать кусок плоти. Я бы не отказался от палки против змей. А бейсбольная бита была бы еще лучше. Но вы знаете, что говорят о желаниях, нищих и лошадях. Шотландская пословица дословно звучит так. «Если бы желания были лошадьми, нищие ездили бы верхом». Я увидел упавшую пальмовую ветвь, поднял ее и начал размахивать ею. «Убирайтесь!» — закричал я. «Убирайтесь, ублюдки!» Эти ветви почти ничего не весят, но в сухом виде издают громкий дребезжащий звук. Стервятник еще раз дернул головой, а затем взлетел и пролетел мимо меня с куском плоти Элли в клюве. Его черные глаза словно запоминали меня, говоря: «Твоя очередь еще придет». Я попытался ударить его, но промахнулся. Не было никаких сомнений в том, что она была мертва, но я присел рядом с ней, чтобы убедиться в этом. Я уже стар, и говорят, что мыслительные процессы человека ослабевают, даже если он не страдает болезнью Альцгеймера или слабоумием. Тощие панталоны и все такое. Но я никогда не забуду, что сделали падальщики с этой милой женщиной, которая притворялась, что ее давно умершие дети все еще живы. Выражение из пьесы Шекспира «Как вам это понравится», означающее шестую стадию жизни человека, которая характеризуется старостью и дряхлостью. С женщиной, которая приносила мне овсяное печенье с изюмом. Ее рот был открыт, и без нижней губы казалось, что она скалится. Стервятники успели оторвать половину ее носа и оба глаза. Налитые кровью глазные впадины смотрели на меня в безмолвном ужасе. Я отошел к дальней стороне дороги и избавился от английского кекса и утреннего кофе. Затем я вернулся к ней, хотя не хотел. Все, что мне хотелось, это бежать, не разбирая дороги, обратно к дому Грега, насколько позволяли бы мои скрипучие старческие ноги. Но если бы я так поступил, стервятники вернулись бы и возобновили бы свою трапезу. Некоторые из них кружили над головой. Большинство же устроилось на австралийских соснах и пальметто, как стервятники из фильма ужасов в карикатурной версии «Нью-Йоркера». У меня был телефон, и я позвонил в 911. Я сообщил о случившемся и сказал, что останусь с телом до приезда полиции. Вероятно, приедет и скорая помощь, от которой уже не будет много пользы. Жаль, что у меня с собой не было ничего, чем бы я мог прикрыть ее изуродованное лицо. Но потом мне пришла в голову одна мысль. Я поставил коляску, пододвинул ее к плотной стене рододендронов и морских виноградных лоз у края подъездной дорожки и взял одну из футболок, накинутых на спинку. Я положил ее на то, что осталось от ее лица. Ее ноги были раздвинуты, а юбка задралась до бедер.

знал, что это не может быть никто другой. Я не видел ее более 2 десятилетий. Мы совсем перестали общаться, даже не посылали друг другу праздничных открыток уже 12 лет, но я узнал ее сразу. Я встал на онемевшие ноги, вошел в бар. Сел рядом с ней, с незнакомкой, которая когда-то была моей ближайшей подругой, объектом моего вожделения и моей любви. Женщина, которая убила бешеного пса, защищая своего сына, но слишком поздно, слишком поздно. «Привет», — сказал я, — «могу я вас чем-нибудь угостить?» Она испуганно обернулась, готовая сказать, что хотела. «Спасибо, но я встречаюсь с кем-то, спасибо, но я не ищу компании», и увидела меня. Ее рот образовал идеальное «О». Она покачнулась на стуле, я поймал ее за плечи. Ее глаза смотрели прямо в мои глаза. Ее темно-синие глаза смотрели в мои. «Вик, это действительно ты?» «Можно присесть?» Джим и Андре провели сеанс мозгового штурма без меня, и в конечном итоге юристы одобрили нашу ужасную рекламную кампанию с участием ушедшей в небытие звезды ковбойских фильмов. Я пригласил свою бывшую жену на ужин, и не в Olive Garden. Это был наш первый совместный ужин после развода. Последний закончился ожесточенной ссорой. Она швырнула в меня тарелку с салатом, и нас выгнали. «Я больше не хочу видеть тебя», — сказала она. «Если у тебя будет что-то ко мне, пиши». Она ушла, не оглядываясь. «Президентом тогда был Рейган. Мы считали себя старыми, но не знали, что такое настоящая старость». В ту ночь в Провиденсе не было никаких споров. Было много разговоров, было изрядно выпито. Она вернулась ко мне в номер. Мы провели ночь вместе. Спустя 3 месяца, достаточное время, чтобы убедиться, что это не просто какой-то призрак прошлого, мы снова поженились. Полицейские прибыли на 3 патрульных машинах. Наверное, перебор для одной мертвой старушки. И да... Там была машина скорой помощи. С труппа Элли Белл убрали футболки, и после того, как ее осмотрели медики и были сделаны фотографии на месте происшествия, на которые никто не хочет смотреть, мою соседку уложили в мешок для трупов. Окружного полицейского, который взял у меня показания, звали Пи Зейн. Того, кто фотографировал и записывал мои показания на видео, звали Ди Канаван. Канаван был моложе и с любопытством рассматривал коляску и детскую одежду. Прежде чем я успел все объяснить, Зейн произнес: «Она была довольно известной. Чудаковатая, но вполне приятная. Слышал ту песню «Дельта Дон»?» Песня в стиле кантри, ставшая хитом №1 в 1973 году в исполнении Хелен Редди. Канаван покачал головой, но, как поклонник кантри-музыки в целом и Танни Такер в частности, я знал, что Зейн имеет в виду. Сходство не было точным, но неплохим. Я сказал: «Это песня о женщине, которая продолжает искать своего давно ушедшего любимого. Миссис Белл любила гулять со своими близнецами, хотя их тоже давно нет в живых. Они умерли 7 лет назад. Канаван задумался, а потом сказал: «Это полный пиздец». Я подумал, чтобы понять ее, нужно самому потерять ребенка. Один из техников скорой помощи присоединился к нам. «Будет проведено вскрытие трупа, но я предполагаю, что это был инсульт или сердечный приступ». «Ставлю на сердечный приступ», — сказал я. «Она принимала таблетки от аритмии. Они могут быть в кармане ее платья или...» Я подошел к коляске и заглянул в сдвоенные чехлы на спинках сидений. В одном лежали 2 маленькие бейсбольные кепки «Тампа Рейс» и тюбик солнцезащитного крема. «Тампа Бэй Рейс» – профессиональный бейсбольный клуб из Сент-Питерсберга, штат Флорида. В другом лежала банка с таблетками. Техник взял ее и посмотрел на этикетку. «Соталол», — сказал он, — «от учащенного или нерегулярного сердцебиения». Я подумал, что она могла перевернуть коляску, пытаясь добраться до своего лекарства. А что еще могло быть? Гремучую змею она точно не видела. «Думаю, вам придется дать показания следствию», — сказал офицер Зейн. «Вы еще долго будете здесь, мистер Трентон?» «Да, этим летом, похоже, все задерживаются». «Согласен», — сказал он и поправил маску. «Пройдемте с нами, посмотрим, не оставила ли она свой дом открытым. Мы должны запереть его, если это так». Я покатил коляску, в основном потому, что никто мне этого не запретил. Зейн взял таблетки и положил их в конверт. «Господи Иисусе», — сказал Канован. «Удивительно, как это скрипящее колесо не свело ее с ума». Затем, обдумав свои слова, добавил. «Хотя она и так была немного того». «Она принесла мне печенье», — сказал я. «Я собирался смазать колесо тем вечером, но забыл». Дом за стеной рододендронов и пальметта не был особняком. На самом деле он выглядел как летнее жилье, которое в середине 20 века, задолго до того, как толстосумы открыли для себя острова Мексиканского залива, могло сдаваться в аренду рыбакам или отдыхающей семье за 50-70 долларов в неделю. За домом находилась более крупная и новая пристройка, но не настолько большая или не настолько вульгарная, чтобы претендовать на статус особняка. Гараж соединялся с домом крытым переходом. Я заглянул внутрь, прижав ладони к стеклу, и увидел обычный старый Chevy Cruze. Через боковые окна проникало достаточно света, и я мог разглядеть два маленьких детских кресла, расположенных бок о бок на заднем сиденье. Офицер Зейн для формальности постучал в дверь дома, затем подергал ручку. Дверь открылась. Он велел Канавану идти с ним и вести видеосъемку, вероятно, для того, чтобы потом показать своим начальникам, включая окружного прокурора, что они ничего не украли. Зейн спросил, хочу ли я зайти. Я отказался. Но после того, как они вошли внутрь дома, попробовал открыть боковую дверь гаража. Она тоже была не заперта. Я закатил коляску внутрь и припарковал ее рядом с машиной. По прогнозам, вечером могла быть гроза, и мне не хотелось, чтобы коляска промокла. «Будьте хорошими мальчиками», — произнес я. Слова вырвались из моих уст, прежде чем я осознал это. Через 10 минут Зейн и Канован вышли из дома. Канован все еще записывал на видеокамеру, когда Зейн перебирал ключи на брелоке, пробуя разные, пока не нашел подходящие для входной двери. «Дом был полностью открыт», — сказал он мне. «И окна тоже. Я запер заднюю дверь и дверь во внутренний дворик изнутри. Доверчивое существо». Я подумал, что ж, у нее были дети, и это единственное, что ее заботило. После некоторого перебора ключей умершей женщины Зейн запер гараж. К тому времени Канован уже выключил видеокамеру. Мы втроем вернулись к дороге. Полицейские стянули маски на шеи. Я снова забыл свою. Я не ожидал встретить кого-то. «Это ведь работает на вас?» — спросил Зейн. — «Японо-американец из Виллидж». Я ответил утвердительно. — «И на миссис Белл тоже?» — «Нет, только на меня. Ее участком занималась компания Plant World. Иногда я видел их грузовики, может быть, 2 раза в неделю». — «И у нее не было смотрителя? А починить засорившийся сток или подлатать крышу?» — «Я не знаю таких. Мистер Ито, возможно, знает». Зейн почесал подбородок. «Она, должно быть, была мастерицей на все руки. Есть такие женщины. Только от того, что ваши дети все еще живы 40 лет спустя, не значит, что вы не можете заменить прокладку или оконное стекло». «Не такой она была мастерицей, если не могла смазать колесо той скрипучей коляски», — сказал Канован. «А может, ей это нравилось?» — сказал я. «Или...» «Или ничего», — сказал Канован и засмеялся. Никому не нравится скрипящее колесо. Говорят же, что именно его смазывают». Зейн ничего не ответил. Я тоже не ответил, но подумал, что, может, детям это нравилось. Может быть, оно даже укачивало их после большого дня игр и купания. Скрип, пауза, скрип, пауза, скрип. Когда мы вернулись к месту, где я нашел тело Элли, машины скорой помощи и двух полицейских машин уже не было. Перед отъездом полицейские растянули желтую ленту «Не проходить». Пригнувшись, мы прошли через нее. Я спросил у офицера Зейна, что будет с домом и кто возьмет на себя похоронные расходы. Он ответил, что не имеет ни малейшего понятия. «Скорее всего, у нее было завещание. Кому-то придется порыться в ее доме и найти его, а также ее телефон и другие документы. Ее дети и муж мертвы, но где-то должны быть родственники. Пока мы не разберемся с этим, не могли бы вы нам помочь, мистер Трентон? Вы и Ита присмотрите за домом. Мы тут зашиваемся, отчасти из-за бумажной работы, но в основном потому, что у нас всего 3 детектива. 2 в отпуске, а 1 заболел». «Ковид», — сказал Канаван. «Как я слышал, Трис серьезно им заболел». «Я могу это сделать», — сказал я. «Вы хотите, чтобы никто не узнал, что дом пустует и не воспользовался этим?» «Именно. Хотя гиены в человеческом обличии, грабящие дом умершего, обычно знают об этом из некрологов. А кто напишет некролог для миссис Белл? Она была одинока». «Я мог бы сделать пост о ней в Фейсбуке». «Отлично. А мы объявим об этом по новостям». «А что насчет супердедули?» – сказал Канаван. «Может, он осмотрит дом? Поищет завещание и, может, записную книжку?» «А это неплохая идея», — сказал Зейн. «Кто такой супердедуля?» — спросил я. «Энди Пелли», — сказал Зейн. «Полупенсионер. Он отказывается выходить на полную пенсию. Он помогает нам, когда нужна помощь». «Учредитель клуба 1042», — сказал Канаван. Он хмыкнул, чем вызвал хмурый взгляд Зейна. «Что за клуб?» «Копы, которые не могут решиться уйти», — сказал Зейн. «Но Пелли — хороший полицейский, с большим опытом, и он дружит с одним из местных судей. Уверен, он с легкостью поможет получить ордер на случай экстренных обстоятельств, или как он там называется». «Так что мне не придется заходить в дом?» «Нет-нет, вам нельзя», — сказал Зейн. «Это будет работа Пелли, если он согласится на нее, но спасибо, что позвонили». И за то, что не позволили этим ублюдкам растащить ее по частям. Они ее изуродовали, но могло быть гораздо хуже. Жаль, что ваша утренняя прогулка была испорчена». «Всякое бывает. Кажется, Конфуций сказал что-то подобное». Канаван посмотрел удивленно, но Зейн рассмеялся. «Спросите мистера Ита, знает ли он что-нибудь о родственниках миссис Белл, когда увидите его». «Хорошо». Я смотрел, как они садятся в свою патрульную машину, и помахал им рукой, пока они не скрылись за следующим поворотом. Затем пошел домой. Я думал о Донне. Я думал о Теде, нашем несчастном мальчике, которому сейчас, если бы не засорившийся игольчатый клапан, было бы за 40, и он начал бы сидеть. Я думал об Элли Белл, которая пекла вкусное овсяное печенье и говорила: «Я знаю, что их там нет, и все же иногда они там есть». Я думал о двухместной коляске, стоявшей в темном гараже рядом с Шеви Круз. Я вспомнил, как произнес: «Будьте хорошими мальчиками», хотя коляска была пуста. Как это было несправедливо по отношению к близнецам Белл, по отношению к моему сыну, по отношению к моей жене. Этот мир полон гремучих змей. Иногда наступаешь на них, и они не кусаются. А иногда их обходишь, а они все равно тебя кусают». Вернувшись в дом, я почувствовал голод. Нет, не волчий голод. Я по-быстрому приготовил яичницу из 4 яиц и поджарил еще один английский кекс. Донна сказала бы, что мой голод признак здоровья, символ победы жизни над смертью, но я просто был голоден. Видимо, найдя труп женщины у въезда к ее дому и отгоняя от нее стервятников, я сжег гигантское количество калорий. Я не мог выбросить из головы ее искалеченное лицо, но все равно съел все, что было на тарелке, и на этот раз удержал это внутри себя. Поскольку день не был нестерпимо душным, а располагал к прогулке, я решил еще раз прогуляться, но не до распашных ворот, что означало бы пройти мимо места, где я обнаружил Элли. Вместо этого я пошел по дощатому тротуару Грега к пляжу. Первую часть пути отгораживали пальметта и пальмы, превращая его в зеленый тоннель. Похоже, енотам нравилось это место, и я осторожно обходил маленькие кучки их экскрементов. В конце дощатой дорожки стояла беседка. После этого деревья заканчивались, и открывался широкий пляж с травой и камышами. Шум волн был мягким и успокаивающим. Чайки и крачки кружили, наслаждаясь бризом с залива. Там были и другие птицы, крупные и мелкие. Грег был любителем орнитологии и, наверное, знал их всех. Я же нет. Я посмотрел на юг, где были большие заросли подлеска. Над ними торчало несколько пальм, но выглядели они рваными и нездоровыми, вероятно, потому что мусорная поросль высасывала большую часть грунтовых вод, богатых питательными веществами. Именно там Джейк и Джо, должно быть, встретили свою судьбу. Я видел дощатую дорожку Беллов, и если бы они пошли по ней вместо того, чтобы играть в исследователей джунглей, им было бы уже за 40, и они, наверное, катали бы своих собственных малышей в этой старой коляске. Если бы да кабы. Беседка осталась позади, и я направился на север вдоль пляжа, который был широким, влажным и сиял на солнце. После обеда пляжа станет меньше, а к вечеру, когда начнется прилив, его почти не останется. Мистер Ито говорил, что раньше такого не было, что причиной всему глобальное потепление, и к тому времени, когда Эдди доживет до его лет, пляж вообще исчезнет. Гулять было приятно. Слева залив, справа дюны. Дом Грега Аккермана был последним на Rattlesnake Key. К северу от его участка начинались земли округа, и вновь возникали заросли, растущие так близко к пляжу, что иногда приходилось отмахиваться от веток пальметта и перешагивать через большие кусты пляжной наупаки. Затем растительность заканчивалась, и пляж расширялся в неправильный треугольник, усыпанный ракушками. То тут, то там я замечал акульи зубы, некоторые величиной с мой указательный палец. Я подобрал несколько и положил их в карман, думая, что подарю их Донне. Потом вспомнил, что, о черт, моя жена мертва. «Снова укушен», — подумал я. Треугольник получился неправильным из-за того, что Daylight Pass отрезал пляж. Вода текла против течения из Calypso Bay, сначала борясь с мягкими волнами залива, а затем, соединившись с ними, кружилась в водовороте. Ураган открыл Daylight, который был закрыт 90 лет назад. Я читал об этом в иллюстрированной истории Южных островов, которая лежала на кофейном столике Грега, когда заселился. Напротив виднелся плавучий участок зелени. Это все, что осталось от Дьюма-Ки, затопленного тем же ураганом, что открыл Daylight Pass. Я потерял интерес к сбору акульих зубов. Видимо, сказались воспоминания о том, что Донна мертва. И просто засунул руки в карманы и стал рассматривать ракушечный пляж, которым заканчивался Rattlesnake Key. Именно в этот тупик охотничий отряд загнал полчища змей. Юристы красноречивы, а гремучки танцуют румбу. Понятия не имею, откуда у меня взялись такие мысли. Разум — это не только ядовитая рептилия, иногда кусающая саму себя, но и активный сборщик мусора. Фредди Кеннон выпускал свои пластинки 45-ки на лейбле Swan, на которых было написано «Не бросать». Второе имя Джеймса Гарфилда было «Абрам». Тоже понятия не имею, откуда взялось это. Фредди Кеннон, американский певец, исполнитель раннего рок-н-ролла. Джеймс Абрам Гарфилд, 20-й президент США, разносторонне одаренный самоучка. Я стоял там, и ветерок трепал мою рубашку, а птицы кружили над головой, и зеленая листва, то, что осталось от дьюмаки, поднималась и опускалась вместе с волнами, как будто дышала. Как они загнали сюда змей? Этого я не знал. А когда они их сюда загнали, как убивали тех, кто не пытался спастись вплавь? Этого я тоже не знал. Позади меня раздался скрип. Потом еще один. Мой затылок покрылся холодным потом. Я боялся оборачиваться, потому что был уверен, что увижу ту двухместную коляску с мертвыми близнецами в ней, распухшими от змеиных укусов. Но поскольку я был загнан в тупик, как и гремучие змеи, и не верил в привидений, я повернулся. На меня смотрела пара чаек. Белые головы, черные тела, глаза-бусинки, спрашивающие, какого черта я вторгся на их территорию. От страха я бросил в них пару акульих зубов. Они были не такие большие, как ракушки, которыми я швырялся в стервятников, но сделали свое дело. Чайки улетели, возмущенно крича. Крича! Но я ведь отчетливо слышал скрип, как у колеса, которому нужна смазка. Я сказал себе, что это чушь, и почти убедил себя в этом. Ветер принес запах чего-то похожего на запах бензина или керосина. Меня это не удивило. Политики Флориды, начиная губернатором и заканчивая городскими властями разных уровней, больше заинтересованы в бизнесе, чем в сохранении хрупкой экосистемы побережья Мексиканского залива. Они злоупотребляют ею и в конце концов потеряют ее. Я поискал характерную радужную пленку газа или нефти на поверхности и ничего не увидел. Глубоко вдохнул и ничего не почувствовал. Пошел обратно домой. Таковым я теперь считал дом Грега Акермана. Я не знаю, работают ли повторные браки. Может, есть какая-то статистика, я ее не видел. Наш сработал. Было ли это из-за длительного разрыва? Прошло много лет, как мы не видели друг друга, а потом и вовсе перестали общаться. Шок от воссоединения? Возможно, отчасти так и было. Или это было потому, что ужасная рана от смерти нашего сына успела затянуться? Интересно, удается ли парам преодолеть подобное? Если говорить про себя, то я думал о Теде все реже и реже, но когда его вспоминал, боль была почти такой же сильной, как и прежде. Однажды в офисе я вспомнил, как читал ему перед сном «Слова против монстров», катехизис, который должен был прогнать его страх темноты, и мне пришлось присесть на унитаз в служебном туалете и поплакать. Это случилось не через год и не через два, и даже не через 10 лет после происшествия. Это было, когда мне было за 50. Теперь мне за 70, и я все еще не могу смотреть на его фотографии, хотя было время, когда у меня их было много в телефоне. Донна говорила, что смотрит их, но только в день его рождения, как своего рода ритуал. Но она всегда была сильнее меня. Она была настоящим солдатом. Мне кажется, что большинство первых браков основаны на романтике. Конечно, есть исключения, когда люди женятся ради денег или для улучшения своего положения в жизни иным способом. Но большинство из них пронизаны головокружительным, скользящим чувством, о котором поется в песнях. «Ветер под моими крыльями» – прекрасный пример, как из-за эмоций, которые вызывает эта песня, так и из-за образа в ней. Ветер, в конце концов, затихает. «Ветер под моими крыльями» – хит Бет Мидлер. Тогда вам придется махать крыльями, чтобы не разбиться о землю. У некоторых пар крепкая связь, которая сохраняется и после того, как романтика угасает. У других пар такой связи нет. Вместо того, чтобы говорить о своих отношениях, они ссорятся из-за них. Подозрения сменяют доверие, мрачных тайн становится все больше, а некоторые браки распадаются из-за смерти ребенка. Брак Элли Белл не развалился, хотя мог бы, если бы ее муж не умер вскоре после этого. У меня не было сердечного приступа, только панические атаки. Я держал в портфеле бумажный пакет и дышал в него, когда они наступали. В конце концов, они прекратились. Когда мы с Донной снова поженились, наша любовь была старше, добрее и сдержаннее. Не было ссор из-за денег, которые терзают многие молодые пары, только начинающие жить вместе. Я хорошо зарабатывал в рекламном бизнесе, а Донна была руководителем одного из крупнейших школьных округов на юге штата Мэн. В тот вечер, когда я встретил ее в баре, она была в Провиденсе на конференции администраторов школ Новой Англии. Ее годовой заработок был не таким большим, как мой, но значительным. У нас обоих был 401К и никаких финансовых проблем. 401К – наиболее популярный пенсионный план, накопительный пенсионный счет частной пенсионной системы в США. Секс был удовлетворительным, хотя и без огонька. За исключением, может быть, того первого раза после нашего долгого перерыва. У нее был свой дом, у меня свой. Так мы и жили. Поездки на работу не стали большой проблемой. Оказалось, что все эти годы мы жили всего в 70 милях друг от друга. Мы не были вместе все время, и это было нормально. Нам и не нужно было быть всегда вместе. Это было как быть с хорошим другом, с которым спишь. Мы работали над отношениями так, как не нужно этого делать начинающим парам, потому что у них есть ветер под крыльями. Пожилые пары, особенно те, у которых в прошлом была ужасная тьма, должны махать крыльями. Именно это мы и делали. Донна вышла на досрочную пенсию, и с 2010 года мы стали жить в одном доме, моем, в Ньюберипорте. Это было ее решение. Сначала я подумал, что она хочет проводить вместе больше времени, и я был прав. Но я не знал, почему она считает такое времяпрепровождение необходимым. Неделю она обустраивалась, а потом в одну солнечную октябрьскую субботу спросила, не прогуляюсь ли я с ней у каменной стены, отделяющей мой участок от реки Мэри-Мак. Мы держались за руки и шли по опавшим листьям, слушая их шелест и вдыхая тот сладковатый аромат корицы, который они приобретают перед тем, как завянуть и начать разлагаться. Это был прекрасный день. По голубому небу плыли большие толстые облака. Я сказал, что она похудела. Она ответила, что так оно и есть. У нее был рак. Я боялся, что мысли о стервятниках, разрывающих тело Элли, не дадут мне заснуть, поэтому стал рыться в аптечке Грега. Мой друг всегда был немного ипохондриком. И нашел там 4 таблетки Золипдема. В настоящее время наиболее распространенное снотворное в США и в Европе. Судя по этикетке, срок годности этого снотворного истек в мае 2018 года. Но я решил, что пусть все катится к черту, и принял пару таблеток. Может, они сработали, а может, это был просто эффект плацебо. Но я сладко проспал всю ночь, причем без сновидений. Проснулся я свежим в 7 утра и решил совершить свою обычную прогулку, чувствуя, что все равно не смогу избежать места, где погибла Элли, до конца своего пребывания здесь. Я надел шорты и кроссовки и спустился вниз, чтобы заварить кофе. Подъездная дорожка Грега выходит в большой двор сбоку от дома. Окно внизу лестницы смотрит на этот двор. Я преодолел 2 ступеньки по лестнице и застыл, уставившись во все глаза. Во дворе стояла коляска. Я отказывался поверить в это. Не мог это осознать. Мне подумалось, что это обман зрения, игра теней. Вот только в этом раннем утреннем свете не было никаких теней. За исключением тени, отбрасываемой коляской. Она стояла там. Она была реальной. Тень еще больше доказывала это. Тени не существует, если нет чего-то, что ее создает. После первоначального потрясения я испугался. Кто-то, какой-то нехороший, злой человек, притащил сюда коляску и оставил ее здесь, чтобы напугать меня. У него это получилось.

Правый я коснулся рубашек, висевших на спинках сидений. Сначала одной, потом другой. Я даже не осознавал, что делаю. Я думал о малышах. Сначала переходящих дорогу, а затем продирающихся к пляжу через заросли. Они не злились, не чертыхались от того, что получали по лицу от острых веток. Они не проявляли нетерпения, не жалели, что не пошли по дощатому тротуару. Они были погружены в свою фантазию. Исследователи джунглей в газетных шапочках, которые отец сделал для них из воскресных цветных комиксов. Где-то впереди мог быть сундук с сокровищами, оставленный пиратами. А может, их ждала гигантская обезьяна, вроде Кинг-Конга, которого они видели в одном фильме по телевизору, сидя на полу и скрестив ноги в 4 часа дня по программе «Тампа Матиней», пока мама не переключила на вечерние новости с Томом Брокау. Том Брокау – американский телеведущий, журналист, редактор телевизионных программ. Они слышат шорох, поначалу тихий, но становящийся все громче и ближе по мере того, как они героически продвигаются вперед. Сначала они не обращают на него внимания, а затем допускают роковую ошибку, игнорируя его. Джо думает, что это пчелы, и они могут поживиться медом. Джейк говорит ему не глупить, а то пчелы могут их покусать. Они идут за сокровищами. Мед – не сокровище. Шорохи теперь раздаются и справа, и слева. Не беда. Дорога к пляжу прямо перед ними. Они уже слышат шум волн и для начала искупаются, прежде чем будут копаться в песке в поисках золота. И строить замок, если поиски сокровищ ничего не принесут. Они хотят зайти в воду, потому что жарко, как в тот жаркий день, какой пришлось перенести моему маленькому мальчику. У него не было воды, в которой он мог бы поплескаться. Он был заперт в раскаленной машине со своей мамой, потому что снаружи был монстр. Монстр не уходил, а машина не двигалась. Они не замечают углубления, которое скрывается зарослями кустарника. Эти кусты также скрывают логово змей. Румбу-гремучек, живущих в их тени. Бок о бок, Джейк и Джо могли бы обойти этот заросший пучок зелени, но отважные исследователи так не поступают. Отважные исследователи идут прямо вперед, срубая зелень невидимыми мачете. Именно это они и делают, и поскольку идут бок о бок, то вместе падают в ямку и прямо в змей. Их здесь десятки. Некоторые из них еще молоды, змееныши, и хотя они кусаются, но не могут, вопреки распространенному мнению, впрыскивать яд. Но их укусы все равно болезненны, а большинство гремучек – это взрослые особи в режиме полной защиты. Они выбрасывают вперед свои ромбовидные головы и глубоко вонзают свои клыки. Мальчики кричат «Ой!» и «Нет!» и «Что?» и «Больно!». Их кусают много раз за лодыжки и икры. Джо опускается на одно колено, змея ударяет его бедро и жгутом оббивает его колено. Джейк с трудом выбирается из заросшего кустарником углубления с браслетами на щиколотках в виде змей. Треск заполняет весь мир. Джейк пытается вытянуть Джо из ямы, и змея в мгновение ока вонзает свои клыки в мякоть его маленькой ладони. Джо лежит на животе, и змеи ползают по всему его телу. Он пытается защитить хотя бы лицо, но не может. Его кусают за шею и щеки, а когда он поворачивает голову в тщетной попытке вырваться, за нос и рот. Его лицо начинает опухать. Джейк разворачивается и начинает брести обратно к дороге и дому Беллов на другой стороне, по-прежнему со змеями на щиколотках. Одна отваливается, другая начинает пробираться вверх к шортам мальчика. Почему он убегает, хотя они всегда все делали вместе? Потому ли, что знает, что его брату-близнецу уже не помочь? Нет. Потому ли, что он в слепой панике? Нет, даже слепая паника не заставила бы его бросить Джо. Он хочет добраться до папы, если тот еще дома, или мамы, если папы нет. Это не паника, это спасательная операция. Джейк срывает змею с ноги и успевает увидеть ее оценивающие глаза-бусинки за мгновение до того, как она вонзает клыки в его запястье. Он отшвыривает ее и пытается бежать, но не может. Яд проникает в него, заставляя сердце биться неровно, затрудняя дыхание. Джо больше не кричит. Зрение Джейка двоится, затем троится. Он уже не может идти, поэтому пытается ползти. Его руки распухают, как мультяшные перчатки. Он пытается произнести имя своего брата и не может, потому что его горло... Из этого видения меня вывел лязг открывающихся распашных ворот. Коляска, которую я катил, пересекла фотоэлектрический луч датчика ворот. В своем зомби-состоянии я прошел далеко от подъездной дорожки Элли. Я увидел, что моя правая рука ходит туда-сюда, касаясь сначала одной рубашки, тру-ля-ля, а затем другой, тра-ля-ля. Я отдернул ее, словно касался чего-то горячего. Мое лицо было мокрым от пота, а футболка — темной от него. Я только гулял, по крайней мере, мне так показалось, точно не помню, но дышал учащенно, как после 200-ярдового спринта. Я откатил коляску назад, и ворота закрылись. Я спросил себя, что только что произошло, но думал, что знаю. Другие члены моей команды в агентстве рассмеялись бы, за исключением, возможно, Кэти Уилкин, чье воображение простиралось дальше рекламных слоганов про чистящие средства для унитазов. Но у меня не было другого объяснения. Я видел фильмы и, по крайней мере, один документальный телефильм, где полицейские просили так называемых «ясновидящих» помочь найти тела людей, считающихся мертвыми. Как ищейкам дают предмет одежды, чтобы пройти по следу, так и экстрасенсам давали предметы, считавшиеся важными для человека, которого они должны были найти. В основном результаты оказывались чепухой, но в нескольких случаях это срабатывало. Или казалось так. Дело было в футболках, в прикосновении к ним. А часть про Теда — это были мои собственные воспоминания, вторгшиеся в ту ауру, которую я получил от этих футболок. Не было ничего удивительного в том, что мой сын попал в мои видения. Он умер примерно в том же возрасте, что и близнецы Белл, и почти в то же время. Тройняшки вместо близнецов. Трагедия, взывающая к трагедии. Когда я развернул коляску и направился обратно, яркость моего видения начала блекнуть. Я стал сомневаться в том, что у меня был настоящий экстрасенсорный опыт. В конце концов, я ведь не знал, что именно случилось с близнецами Белл. Возможно, мой разум просто добавил некоторые детали, как скрытый провал, в который они упали. Все могло быть совсем иначе. Кроме того, нельзя было отрицать, что я был в крайне внушаемом состоянии из-за того, что коляска появилась так, как она появилась. Вот этого я не мог объяснить. Пригнувшись, я пролез под желтой лентой и покатил коляску по извилистой дорожке к дому Беллов. Скрип, скрип, скрип. Боковая дверь гаража была приоткрыта, лениво покачиваясь на легком ветерке. Ни сверху, ни снизу от замка, ни на самой двери не было ни одного скола. Ее могли отпереть пластиковой карточкой, но ее не взламывали. Я внимательно осмотрел дверные ручки, как снаружи, так и изнутри. В центре наружной ручки была замочная скважина, с помощью которой офицер Зейн запер дверь. Чтобы запереться изнутри, ключ не требовался. В центре внутренней ручки была кнопка, которую нужно было просто нажать. «Все очень просто», — подумал я. «Это были близнецы, Джейкоб и Джозеф. Они просто повернули внутреннюю ручку. Нажалась кнопка, и дверь открылась. Просто как два пальца об асфальт. Потом они прикатили коляску ко мне. Джейк катил с одной стороны, а Джо с другой». «Конечно. А еще мы победили во Вьетнаме. Высадка на Луну была подделкой. Охваченные горем и ужасом родители в Сэнди-Хук были нанятыми актерами, а 11 сентября устроили американские власти». Массовое убийство в начальной школе в Сэнди-Хук произошло 14 декабря 2012 года. Погибло около 30 человек. И тем не менее, дверь гаража была открыта. А коляска оказалась у меня дома в четверти мили отсюда. Зазвонил мой телефон, и я аж подскочил. Звонил офицер Пи Зейн. Секретарь из управления шерифа все-таки связалась с ним. «Здравствуйте, мистер Трентон. Чем могу быть полезен?» Сегодня его голос был более расслабленным, с более южным говорком. Наверное, потому что у него был выходной, и он не был на службе. «Я нахожусь у дома Беллов», — сказал я и объяснил ему причину. Вряд ли стоит добавлять, что я пропустил часть про мальчиков, упавших в замаскированную яму со змеями. Когда я закончил, в трубке воцарилась тишина. Затем он сказал: «Почему бы вам не поставить эту коляску обратно в гараж?» В его голосе не было удивления или беспокойства. Конечно, он же не видел змей, ползущих под Джо Беллу, когда тот пронзительно кричал. «Кто-то подшутил над вами. Скорее всего, подростки, тайком пробравшиеся на Rattlesnake Road к дому умершей сумасшедшей. Такая у нее была репутация в Palm Village». «Вы действительно так считаете?» «А что еще могло быть?» «Например, привидение», — подумал я. «Дети-призраки». «Но я не сказал этого. Мне даже не нравилось думать об этом». «Может, вы правы. Может, они отперли замок пластиковой картой или водительским удостоверением. Нет никаких следов повреждений». «Конечно. Вскрыть такой замок очень просто». «Просто, как два пальца об асфальт». Он хихикнул. «Совершенно верно. Просто верните коляску и закройте дверь. Ключи покойной леди находятся на подстанции. Энди Пелли их заберет. Помните такого?» «Конечно, супер-дедуля». Он снова рассмеялся. «Верно. Только не называйте его так при нем. В общем, он договорился со своим другом-судьей, и тот подписал эту штуковину о чрезвычайных обстоятельствах, чтобы Энди мог зайти в дом и поискать информацию о ближайших родственниках и местных знакомых. Энди – стреляный воробей. Если там кто-то был, он узнает. По крайней мере, нам нужно найти кого-то, кто возьмет на себя ответственность за останки леди». «Останки», – подумал я, наблюдая, как дверь раскачивается на ветру. «Какое слово!» «Она не может просто остаться в морге, да?» «У нас его даже нет. Она сейчас в похоронном бюро, Пердомо, в Томайами. Кстати, раз уж вы там, а гараж открыт, не могли бы вы зайти туда и посмотреть, не подверглась ли машина этой дамы какому-нибудь акту вандализма? Проколотые шины, разбитые окна, треснувшее лобовое стекло? Потому что в таком случае нам придется отнестись к этому немного серьезнее». «С удовольствием. Простите, что побеспокоил вас в ваш выходной». «Не беспокойтесь. Я уже позавтракал и теперь просто сижу на заднем дворе и читаю газету. Позвоните мне, если с машиной что-то случилось. Если что-то будет, я сообщу Энди и... мистер Трентон». «Называйте меня Виком». «Хорошо, Вик. Если вам кажется, что подобное может повториться, придурков, которые устраивают такие шутки, трудно назвать креативными, вы можете откатить коляску к себе и поставить ее в свой гараж». «Наверное, оставлю ее здесь». «Логично. Хорошего дня». Когда я закатывал коляску в гараж, приподнимая ее переднюю часть, чтобы преодолеть косяк, то вспомнил, что также не рассказал Зейну о шортах и футболках. В гараже не было кондиционера, и я вспотел почти сразу, как вошел. Если не считать того, что машину Элли следовало помыть на ближайшей автомойке, боковые и лобовое стекла были покрыты коркой соли. Шеви Круз был в порядке. Я уставился на пустые автокресла на заднем сиденье. Конечно, они были пустыми, и с трудом отвел от них взгляд. Вдоль задней стены было сложено несколько картонных коробок. На каждой из них фломастером было аккуратно написано «Джейкоба и Джозефа». У моей матери была поговорка: «Хуже сплетников только те, кто сует нос не в свои дела». Но отец подкалывал ее другой. Любопытные Варваре на базаре нос оторвали, но потом нос снова отрос. Я открыл одну из коробок и увидел настольные пазлы с деталями в форме животных. Открыв другую, обнаружил детские книги с картинками доктора Сьюза, Ричарда Скарри, книжки из серии «Мишки Беренштейн». Доктор Сьюз – американский детский писатель и мультипликатор. Ричард Скарри – популярный американский детский писатель и иллюстратор. В других лежала одежда, включая шорты и парные футболки с различными милыми фразами для близнецов. Вот откуда взялись шорты и футболки в коляске. Я задался вопросом, знал ли приколист, что Элли раскладывала эти вещи в коляске, словно ребенок, одевающий невидимых кукол. Офицер Зейн ответил бы утвердительно – «Земля слухами полнится». Я не был так уверен. Горе спит, но не умирает. По крайней мере, пока не умрет сам скорбящий. В этом я убедился вновь, открыв последнюю коробку. В ней было полно игрушек. Машинки Matchbox, конструктор PlayStix, фигурки из «Звездных войн», сложенная игра «Конфетная страна», дюжина пластиковых динозавров. У нашего сына тоже были машинки Matchbox и игрушечные динозавры. Он их обожал. У меня защипало в глазах, а руки не слушались, когда я закрывал коробку. Я захотел выбраться из этого душного, тихого гаража. И с острова Rattlesnake Key тоже. Я приехал сюда, чтобы перестать оплакивать свою жену и все те годы, которые мы глупо потеряли, проведя в разлуке, а не для того, чтобы вновь открыть давно затянувшуюся рану от ужасной смерти моего мальчика. И уж точно не для того, чтобы переживать вспышки ясновидения в духе Inside View. Inside View – вымышленный таблоид, который часто фигурирует в произведениях Стивена Кинга, например, в «Мертвой зоне» или «Летающем в ночи». Наверное, я еще поживу тут денька 2-3, и если ничего не изменится, то позвоню Грегу, поблагодарю его и скажу мистеру Ито присмотреть за местом. Затем вернусь в Массачусетс, где в августе тоже жарко, но терпимо. Выходя из гаража, я увидел на полке слева от двери несколько инструментов. Молоток, отвертку, пару гаечных ключей. Там стояла также старомодная масленка с металлическим основанием, которое накачивают пальцами, и длинной насадкой, немного напомнившей мне палку от змей Элли Белл. Я решил, что даже если не собираюсь катить коляску к дому Грега, то могу хотя бы смазать эту скрипучую колесницу, если, конечно, в банке осталось хоть немного масла. Я взял ее в руки и увидел, что на полке есть еще кое-что. Это была папка с надписью «Джейк и Джо» и крупными буквами «Сохранить». Я открыл ее и увидел две бумажные шапочки, сделанные из воскресных цветных комиксов. Я забыл о том, что собирался смазывать скрипучее колесо, и мне не хотелось прикасаться к этим самодельным шапочкам, а то могут начаться новые видения. В этом душном гараже такая идея показалась слишком правдоподобной. Я закрыл гаражную дверь и пошел домой. Добравшись до дома, я включил телефон и сказал поисковику «Тампа Матиней». Мне не хотелось этого делать, но я нашел шапочки, поэтому пришлось. Сири привела меня на ностальгический сайт, созданный бывшим руководителем VTVT филиала CBS в Тампе с давних времен. Там был список местных программ с 50-х по 90-е годы, кукольное шоу по утрам, танцевальная дискотека для подростков по субботам. И вот, Тампа Матиней. Послеполуденный киносеанс, который шел с 4 до 6 каждый будний день до 1988 года. Когда-то давно, всего через 3 года после смерти моего сына, Джо и Джейк сидели перед телевизором, скрестив ноги, и смотрели, как Кинг-Конг взбирается на вершину Empire State Building. В этом я ни капли не сомневался. Наш повторный брак длился 10 лет. 9 из них до возвращения рака были хорошими, а последний год... Ну, первые полгода мы как-то справлялись. Затем боль стала нарастать, переходя от серьезной стадии к очень серьезной стадии, когда невозможно больше думать ни о чем другом. Донна храбрилась. У нее не было недостатка в мужестве. Однажды она столкнулась с бешеным сенбернаром, не имея при себе ничего, кроме бейсбольной биты. Против рака, сжигающего ее изнутри, у нее не было никакого оружия, кроме собственной воли, и в течение долгого времени этого было достаточно. Под конец она была лишь тенью той женщины, с которой я провел ту ночь в Провиденсе, но для меня ее красота не померкла. Она хотела умереть дома, и я выполнил ее желание. Днем к нам приходила одна сиделка, а часть ночи была другая, но в основном я ухаживал за ней сам. Я кормил ее, а когда она уже была не в состоянии дойти до ванной, переодевал ее. Я хотел наверстать все эти упущенные годы. За нашим домом росло дерево, которое раскололось, видимо, от удара молнии, а затем снова срослось, образовав отверстие в форме сердца, это были мы. Возможно, эта метафора покажется слишком сентиментальной, но так я чувствовал. Некоторым людям везет еще меньше. Мы постарались взять все, что нам было дано. Я лежал в постели и смотрел на медленно вращающиеся лопасти потолочного вентилятора. Я думал о коляске со скрипящим колесом, о шапочках из бумаги и игрушечных динозаврах. Но больше всего я думал о той ночи, когда умерла Донна, воспоминание которого я старался избегать. Теперь же оно казалось каким-то необходимым. Надвигался северо-восточный циклон с сильным снегопадом и ветром в 40 миль в час. В 3 часа дня позвонила ночная сиделка из Льюистона и отменила визит. Дороги, по ее словам, были непроходимы. Свет несколько раз мигал, но, слава богу, не погас. Я не знал, что бы делал, если бы он пропал. В конце декабря Донну перевели с таблеток оксикантина на морфиновую помпу. Она стояла, как часовой, у ее кровати и работала от электричества. Донна спала. В нашей спальне было холодно, печь не справлялась с этим воющим январским ветром, но ее впалые щеки были мокрыми от пота, а оставшиеся клочки ее некогда густых волос прилипли к хрупкому изгибу черепа. Я знал, что конец близок, и ее онколог тоже это знал. Он снял ограничитель с морфиновой помпы, и теперь ее маленькая лампочка всегда светилась зеленым. Он строго предупредил меня, что слишком большая доза убьет ее, но не выглядел слишком обеспокоенным. Да из чего бы беспокоиться? Рак уже сожрал большую часть ее тела и теперь доедал остатки. Я сидел рядом с ней, как и большую часть времени последние 3 недели. Я смотрел, как ее глаза двигаются туда-сюда под синюшными веками, пока она видит свои предсмертные сны. Внутри помпы был мешок, и если отключат электричество, я возьму отвертку из подвала и... Ее глаза открылись. Я спросил, как она себя чувствует и насколько сильна боль. «Терпимо», — ответила она. Потом он хотел посмотреть на уток. «Кто, дорогая?» «Тед. Он сказал, что хочет посмотреть на уток. Кажется, это было последнее, что он мне сказал. Каких уток, как думаешь?» «Не знаю». «Ты помнишь каких-нибудь уток? Может, когда мы водили его в зоопарк в Рамфорде?» «Я не помнил, чтобы мы когда-либо водили его туда». «Да, наверное, так и есть. Я думаю...» Она посмотрела мимо меня. Ее лицо просветлело. «Боже мой, как ты вырос! Посмотри, какой ты высокий!» Я повернул голову. Конечно, там никого не было, но я знал, кого она видит. Порывистый ветер завывал у карнизов и швырял снег в закрытое ставнями окно спальни с такой силой, что казалось, будто это гравий. Свет померк, затем восстановился, и где-то хлопнула дверь. «Ты не дышал!» — пронзительно закричала Донна. Я покрылся мурашками с головы до пят. Кажется, у меня волосы встали дыбом. Не уверен, но мне действительно так показалось. Не верилось, что у нее еще остались силы кричать, но она всегда меня удивляла. До самого конца она меня удивляла. Ветер уже проник в дом, словно грабитель, стремящийся перевернуть все вверх дном. Я чувствовал, как он проносится под закрытой дверью спальни. В гостиной что-то упало и разбилось. «Дыши, Тед, дыши!» Что-то еще упало, возможно, стул. Каким-то образом Донна сумела приподняться на локтях, опираясь на свои руки, не толще карандашей. Она улыбнулась и снова легла. «Хорошо», — сказала она. «Я буду, да». Словно слушаешь одну сторону телефонного разговора. «Да, хорошо, прекрасно. Слава богу, что ты жив». «Что?» — она кивнула. «Буду». Она закрыла глаза, все еще улыбаясь. Я вышел из комнаты, чтобы закрыть входную дверь, у которой уже лежал почти дюймовый слой снега. Когда я вернулся, моя жена была мертва. Вы можете посмеяться над мыслью, что наш сын пришел проводить ее из жизни. Вы вольны это делать. Просто однажды я услышал голос своего маленького мальчика, доносящийся из его шкафчика, в то время как он умирал в дюжине миль от меня. Я никогда никому об этом не рассказывал. Даже Донни. Воспоминания кружили и кружили, как стервятники, как гремучие змеи. Они клевали и жалили, не отпускали меня. Около полуночи я принял еще две просроченные таблетки с Золибдема, лег и стал ждать, когда они подействуют. Я все еще думал о том, как покидающая этот мир Донна увидела Теда взрослым. Меня должно было бы успокоить то, как она ушла из жизни, но не успокаивало. Воспоминание о ее смертном одре неизменно связывалось с моим видением, в котором мальчишки падают в яму со змеями и возвращением в реальность, когда я обнаруживал, что моя рука ходит туда-сюда между футболками тру-ля-ля и тра-ля-ля, ощущая их остатки, их останки. Я подумал, а что, если я увижу их так, как Донна увидела Теда в самом конце жизни? Что, если я действительно увижу их? Элли видела, я знаю это. Увидев Теда, Донна почувствовала утешение, когда она пересекала границу между жизнью и смертью. Принесет ли мне утешение, если я увижу этих мальчиков? Я сильно сомневался. Их утешитель ушел. Я был чужим. Я был... кем? Кем я был для них? Я не хотел этого знать. Не хотел, чтобы они меня преследовали, и мне не давала уснуть мысль, что это может произойти. Я уже начал проваливаться в сон, когда услышал ритмичное поскрипывание. Оно раздалось внезапно, и я никак не мог убедить себя в том, что это был вентилятор в гостиной Грега. Звук доносился из ванной комнаты, примыкающей к спальне. Скрип, скрип и еще раз скрип. Я был напуган так, как может быть напуган только человек, оставшийся один в доме на краю безлюдной дороги. Но если Донна смогла противостоять бешеному Сен-Бернару, вооруженная лишь бейсбольной битой, то я уж точно смогу заглянуть в ванную комнату. Мне даже пришло в голову, когда я включил ночную лампу и поднялся с кровати, что этот звук мне причудился. Я же вроде читал где-то, что Золибдем может вызывать галлюцинации. Я подошел к двери в ванной комнаты и встал там, прижавшись к стене и кусая губы. Повернул ручку и толкнул дверь. Теперь скрип стал громче. Ванная была большой. Кто-то катал коляску туда-сюда, туда-сюда. Я протянул руку через дверной косяк, до чертиков боясь. Думаю, мы всегда этого ожидаем в таких ситуациях, что чья-то рука накроет мою. Я нащупал выключатель. Возился с ним мучительно долгое время, хотя, наверное, прошло всего 2 или 3 секунды, и щелкнул им. Верхний свет был люминесцентным, красивым и ярким. В большинстве случаев свет надежно рассеивает ночные страхи. Но не в этот раз. Я по-прежнему не мог видеть ванную с того места, где стоял, но на противоположной стене я увидел большую тень, ходившую туда-сюда. Она была слишком бесформенной, чтобы с уверенностью сказать, что это была та самая проклятая коляска. Но я знал, что это она. И кто ее катал? Мальчики? Как еще она могла попасть сюда? «Мальчики?» — попытался сказать я, но из горла вырвался лишь сухой шепот. Я прочистил его и снова попытался. «Мальчики, вы здесь не нужны. Вам здесь не рады». Я осознал, что говорю искаженный вариант слов против монстров, которыми когда-то успокаивал своего маленького сына. «Это моя ванная, не ваша. Это мой дом, а не ваш. Возвращайтесь туда, откуда пришли». А куда именно им возвращаться? В 2 детских гробика под землей кладбища Палмета Гроув? Неужели их гниющие тела... Их гниющие останки маниакально катают эту коляску туда-сюда, а куски их мертвой плоти падают при этом на пол. Скрип, скрип, скрип. Тень на стене. Собрав все свое мужество, я отошел от стены и вошел в ванную комнату. скрип прекратился. Брошенная коляска стояла перед стеклянной душевой кабинкой. Теперь на сиденьях лежали две пары черных брюк, а на спинках два черных пиджака. Это были погребальные костюмы, предназначенные для вечного ношения. Пока я таращился на коляску, застыв от ужаса перед этой вещью, которая ни по каким земным законам не могла здесь оказаться, звук ее скрипящего колеса сменился дребезжанием. Сначала он был негромким, как будто доносился издалека, но потом стал нарастать, превратившись в звук сухих костей, трясущихся в дюжине тыкв. С душевой кабины я перевел взгляд на шикарную ванну Грега, длинную и глубокую. Она была до краев заполнена гремучими змеями. Пока я смотрел, одна маленькая, умоляющая рука поднялась из извивающейся массы и протянулась ко мне. Я убежал. В чувство меня вернула детская коляска. Она стояла посреди выложенного плиткой внутреннего дворика, как и утром, только теперь ее тень отбрасывалась не утренним светом, а луной, освещенной на три четверти. Я не помнил, как сбежал вниз по лестнице, сломя голову в одних спортивных шортах, в которых спал, и как выскочил через дверь во дворик. Я знаю, что прошел именно этим путем, потому что нашел дверь открытой, когда вернулся обратно. Я оставил коляску во дворике. Я вернулся наверх, страшась каждого шага и убеждая себя, что это был всего лишь сон, за исключением коляски на улице. Ее существование было неоспоримо, но зная, что это не так. Это была не галлюцинация. Это был визит с того света. Единственная причина, по которой я не провел остаток ночи в арендованной машине с запертыми дверьми, было четкое ощущение, что визит закончился. Дом был снова пуст, не считая меня. А вскоре, сказал я себе, он станет совершенно пуст. Я не собирался больше оставаться на Rattlesnake Key, когда у меня имелся замечательный дом в Ньюберипорте. Из призраков там были только воспоминания о моей умершей жене. Ванная комната была пуста, как я и предполагал. В ванню не было гремучих змей, а на полу из искусственного мрамора не было видно следов от колес. Я подошел к галерее и посмотрел вниз на внутренний дворик, надеясь, что коляска тоже исчезла. Здесь было меньше радости. Коляска так и стояла там в лунном свете, реальная, как снег зимой. Но, по крайней мере, она была снаружи. Я вернулся в постель и, как бы это удивительно ни прозвучало, уснул.